Эпилог. Захар закурил, глубоко затянулся и, выпустив густую струю дыма, откинулся на кирпичную стенку. Деревянный ящик под ним скрипнул, с трудом выдерживая вес человека. Он частенько поднимался сюда, каждый вечер практически. Плоская крыша третьего этажа казармы была как будто специально создана для меланхоличных размышлений перед сном. А поразмышлять было о чем. Нужно было решить, как расселять семейных, чем нагрузить стариков, которые тяжелую работу выполнять уже не могут, но и без дела сидеть не хотят. Наметить план вырубки, надо расширять зону безопасности вокруг части, но при этом не переусердствовать. Да и над броском к следующей точке на карте подумать тоже стоило. Вот только думать не получалось. Словно заезженная пластинка, раз за разом откидывающая иглу проигрывателя в начало куплета, память отбрасывала мысли назад, заставляя снова и снова переживать происшедшие тогда события. И Захар особенно не сопротивлялся. С той ночи, когда погибла Юля, прошло 3 месяца. Им удалось задуманное. Карта не соврала, и община нашла новый дом. Дом, в котором было все для того, чтобы их маленькая колония жила беззаботно в течение многих и многих лет. Под укрытой в густом лесу воинской частью, отсутствовавшей, к слову, на любых других картах, были просторные двухуровневые подвалы, от пола до потолка, забитые всем необходимым. Одежда, оружие, инструменты, баллоны с газом для портативных плит, бочки с соляркой и керосином, целые ящики химикатов, присадок для очистки топлива. В приземистом гараже стояли тщательно укутанные в брезент квадроциклы, резина к ним в вакуумных упаковках. Ледник, обустроенный в тоннеле, отходящем от одного из подвалов, был заполнен консервами длительного хранения. Здесь было все, включая материалы. Стальные трубы, уголки, швеллеры, пленка, доски. Переносные станки, токарные, фрезеровочные, генераторы. После школьного убежища это было подобно раю на земле. Люди забыли обо всем. Обвинений в том, что он развязал войну и бросил союзников на убой, слышно больше не было. Получившие второй шанс, люди общины не собирались его терять. Никто не шатался в праздности. С утра до вечера кипела работа. Организовали охрану периметра, утеплили здание казармы, затянули пленкой окна. Через 2 недели после того, как они начали обживать часть, уже сумели наладить центральное отопление от большой стальной печи, сваренной из листов металла. Развели трубы, расписали график заготовки дров. Благо, в дереве недостатка не было. Женщины вылезали помещение, мужчины сообразили мебель, люди сменили свои лохмотья на нормальную теплую одежду, начали нормально питаться. Все чаще Захар видел улыбки и слышал смех. Больше он не сомневался в том, что сделал правильный выбор. Он запустил руку за пазуху и достал фляжку. Традиционный спирт в ней сменился золотистым коньяком. Он и до срани-то был выдержанным, а теперь и вовсе стал напитком, достойным богов. Скрутив фляжке голову, Захар сделал несколько глотков, выдохнул и, дотянув самокрутку, затоптал окурок. Он изначально не собирался вести людей на штурм релейного завода. Побывав внутри, Захар прекрасно понимал, что даже объединенными силами 3 общин завод не взять. Релейщикам достаточно было забереться внутри. Вся вентиляция была выведена в здание, так что пытаться забить ее было бесполезно. Они просто не подошли бы к заводу. Даже потеря броневика никак не сказалась на боеспособности релейщиков. Когда осаждающие вернулись бы, несолоно хлебавшие, релейщики пришли бы в себя и начали бы карательную операцию. Рано или поздно пала бы даже крепость рыночных. Вся эта затея изначально была обречена на провал, и Захару это было известно. Все, что ему было нужно, сковать заводских боем, отвлечь их не дать нанести упреждающий удар или отправиться в погоню. Правильно ли он сделал, принеся в жертву две общины ради выживания третьей? Он бросил взгляд вниз, где под присмотром часового резвилась стайка детей. Они носились друг за другом, радуясь наступающей весне, и весело хохотали. «Дети, пора ужинать!» — раздался женский голос. Малышня неохотно прекратила игру и потянулась ко входу. «Правильно! Если бы не он, они все были бы обречены. И жестянщики, и рыночные, и люди из школьного убежища. Еще год, от силы два, и все. В мертвом городе нечего было есть. Становилось все меньше топлива. Наглели мутанты. Может, релейщики протянули бы подольше, но рано или поздно и убежище под заводом опустеет». Захар вздохнул. Жалел ли он, что в ту памятную ночь выставил в охранение троих самых ненадежных людей во главе с главным смутьяном убежища? Нет, не жалел. Все прошло согласно плану, как он и рассчитывал. Игорь со товарищи сбежали к релейщикам, чтобы выдать план нападения и купить себе место в подвалах релейного рая. Игорь знал, откуда должны атаковать жестянщики, откуда рыночные, и какой дорогой на штурм пойдут люди Захара. Вот только последний маршрут был неверным. И если бы не проклятые обезьяны, из-за которых пришлось поднять шум и обнаружить себя, да, тогда были бы живы следопыты, четверо из которых остались лежать в темном промерзшем дворе. Была бы жива Юля. Получилось бы у него что-то с девчонкой вдвое с лишним младше него? Чувствовал ли он к ней что-то, кроме физического влечения? Сейчас было трудно сказать. Слишком недолго они были знакомы. Тем не менее, со смертью девушки внутри Захара что-то оборвалось. Еще какая-то частичка его души умерла вместе с ней на грязном снегу двора. Сны и видения его больше не беспокоили, он старался о них и не думать. Все равно рационального объяснения не существовало. Как он мог видеть гибель городка? Видеть зэков, отколовшихся от своих, чтобы переплестись судьбами с самим Захаром, лишив его самого дорогого, что у него было, и косвенно заставить его отправиться в путь? Увидеть штурм монастыря и понять истинную суть главы монастырской общины? Что гнало его в Иркутск? Он не знал. Человеческий мозг – слишком сложная штука. А он тогда находился на грани помешательства. Буром пер вперед, просто от того, что больше делать было нечего. Дошел бы он до города, если бы ему не было наплевать на все, если бы он держался за жизнь, скорее всего, нет. И тогда не было бы ни детского смеха внизу, ни становящегося уютным и привычным нового дома. К черту сны и видения! Нет их больше, и не надо. Где-то за надстройкой, на стену, которую он облокотился, послышался шум, как будто талый снег обвалился с крыши. И тут же детский вскрик, совсем рядом, на другом краю крыши. Захар вскочил, крик повторился. Он обогнул пристройку и на секунду замер. Как паренек пробрался на крышу? Как миновал Захара, сидящего у выхода, оставшись незамеченным? Сейчас это было неважно. Важно было то, что ребенок подобрался слишком близко к краю. Погода и запустение сделали свое дело. Край кирпичной кладки обвалился, и теперь малыш висел на краю, вцепившись в холодные скользкие кирпичи быстро слабеющими пальцами. «Держись! Держись, я иду!» Он рванулся к краю и успел буквально в последнюю секунду. Руки мальчика разжались, и если бы не Захар, схвативший его за запястье, он неминуемо рухнул бы вниз. Нога Захара поехала по не успевшему до конца растаять литку, он попытался удержать равновесие и не смог. Вторая нога скользнула по насту, и он тяжело рухнул плашмя. Удар вышиб из груди воздух, мальчик вскрикнул. «Держу, не бойся!» Захар дернул мальчика вверх и с ужасом почувствовал, как кирпичи под ним шевелятся, выворачиваясь из складки. Отчаянным рывком он выдернул мальчонку. Вниз посыпалась цементная крошка. Он пихнул пацана в сторону, оперся рукой, чтобы подняться. Верхний ряд кирпичей бортика, ограждающего крышу, весь разом поддался под его рукой. Он почувствовал, что заваливается вперед и вбок, махнул рукой, пытаясь поймать равновесие, и вдруг ощутил пустоту под собой. Мальчик вскрикнул, когда большое тело лесника вдруг сорвалось вниз, увлекаемой разрушающейся кладкой. В воздухе мелькнули ноги, обутые в огромные ботинки 47-го размера, а потом снизу раздался влажный, отвратительный звук. Аккуратно, боясь снова сорваться, мальчик высунул голову и закричал, в ужасе зажимая рот самому себе. Захар лежал внизу. Его тело в нескольких местах пробили прутья арматуры, торчащие из котлована недостроенного фундамента. Оранжевый пуховик быстро пропитался кровью. Но, несмотря на это, мальчик был готов поклясться, что лесник улыбался. Захару было тепло и уютно. Кажется, впервые за последние несколько бешеных месяцев он смог расслабиться совсем. Отпустить все мысли и ни о чем не думать. Только смотреть на кружащиеся снежинки. Откуда они, кстати? Весна ведь. Неважно. Зато как уютно. Правда, почему-то очень быстро темнеет. Так не должно было быть. Еще светло же. В груди что-то укололо. Он поднял кажущуюся невероятно тяжелую руку и нащупал что-то твердое, будто какой-то прут. И тут до него дошло. Все, что ли? Ему показалось, что он сказал это вслух. На деле же пробитое легкое уже не могло подать воздух голосовым связкам, и собственный голос звучал только у него в голове. Черт, глупо-то как! Пройти через такое, чтобы упасть с крыши, спасая мальчонку. Идиотизм какой! Не идиотизм, судьба. Если бы он мог, он бы обязательно повернулся, чтобы увидеть Аню. Он уже и забыл, какой приятный и родной у нее голос. Может быть, для этого ты и отправился в путь. Может, потому не умер, хотя десяток раз ходил по краю, чтобы спасти сорванца? Он не смог сдержать удивление. Для этого я прошел черт знает сколько, положил кучу людей в заведомо провальном штурме ради одного сопляка. Для этого погибла Юля, чтобы один мелкий оболтус не сорвался с крыши. Он недоумевал, то есть не спасение общины, не вывод ее к хранилищу было настоящей целью его пути, а вот этот пацан, имени которого он даже не знает. Немигающие глаза смотрели в небо, неожиданно ставшие таким близким, но видели не тяжелые облака, ползущие на север и предвещающие скорый ливень, а совсем другое. Молодого мужчину с усталым лицом, курящего на балконе и с мягкой улыбкой, глядящего на раскинувшийся вокруг поселок. Хотя нет, уже не поселок, городок. Высокие стены со сторожевыми вышками, бурлящая стройка. Рабочая смена при помощи маленького экскаватора рыла фундамент под новое общежитие. Население стремительно росло, и всех разместить уже не получалось. Вчера на совете даже поругались немного из-за этого. Пришлось ему, как старости, вмешаться. Мужчина перевел взгляд на детскую площадку с свежевыкрашенными горками, турниками и лестницами-змейками, на которой под бдительным присмотром нянечки играли с пару десятков голдящих малышей. Мальчик лет трех, сидящий в песочнице, вдруг резко поднял совочек и сыпанул песком в лицо девочки. Его ровесницы, или чуть старше. Та закричала, нянечка бросилась к ней. Мужчина усмехнулся. Открылись ворота, и на территорию городка въехала колонна машин. Из поиска вернулись следопыты. И, судя по просевшим амортизаторам, не с пустыми руками. Содержимое очередного хранилища внесло свой вклад в благополучии нового города. Скоро, наверное, опять расширяться надо будет. Ладно, нужно идти поздороваться с парнями, да посмотреть, что они там привезли. Мужчина бросил взгляд на полуразобранную казарму, с крыши которой он едва не сорвался на арматуру 20 лет назад, тяжело вздохнул и, затушив докуренную сигарету в пепельнице, покинул балкон. Что означают эти картины? Почему он их видит? Может быть, в них ответ на его вопрос? То есть, у меня получилось? Прохрипел Захар. Может быть, я не знаю, ответила Аня, пожав плечами. Зато я точно знаю, что теперь мы опять можем быть вместе. Иди ко мне, любимый. Захар улыбнулся. Да, это единственное, что было важным теперь. Наконец они снова вместе. Черт, он так давно хотел этого. Иду, прошептал он, прежде чем нырнуть в темноту за Аней. Иду, любимая. Вокруг поднялась суета. Кто-то кричал, требовал принести аптечку. Кто-то распорядился, чтобы нагрели горячей воды. До Захара звуки доходили сквозь мутную пелену, как будто он нырнул глубоко в воду и с каждой секундой погружался все глубже. Пошел дождь, но почему-то капли были горячими, будто искры. Он чувствовал, как эти искры гаснут, касаясь его кожи, и улыбался. Наконец-то долгожданный отдых! Наконец-то!